Глава 36. Следующая возможность поговорить выдалась не скоро. Сразу после того, как Ираш объявил, что больше ждать не намерен, я с волнением выслушала, что повелитель принял решение пройти обряд в первый день весны, а это уже через месяц. Оттягивать и дальше я не могу, поэтому лишь усилием, давя слезы, покивала в знак согласия. Дворец загудел, занятый приготовлениями к торжественному событию. Я старалась занимать свои дни по максимуму, чтобы не думать о том, что меня ждет в ближайшее время. Не представлять мерзких объятий Рейнарана, его липких губ и сальных взглядов. Моя неприязнь к повелителю только росла. День ото дня я видела его отношение к окружающим. Дурное, несправедливое отношение. Пожалуй, только ко мне высший лор относился практически трепетно, боясь спугнуть или навредить. Высшие лоры уважали право сильнейшего на власть, однако, уверенно, найдись кандидатура получше, и Раша сместят. Принесенная мною клятва не позволяла ни с кем обсуждать это, не то что подбивать на бунт. Мне приходилось мириться». Не знаю, с чем это связано, а только Эймирас снился мне все реже и реже. Мне не хватало этих призрачных встреч, этих кратких моментов, в которые я чувствовала себя по-настоящему счастливой. Думаю, это от того, что у парня появилась какая-то хорошенькая Хитая, а может, просто память обо мне постепенно стирается». Подобные мысли не добавляли оптимизма и радости жизни. Даже отец, с которым мы виделись только раз в неделю, заметил, что я совсем сникла. Он знал о готовящемся обряде, но мы, не сговариваясь, не касались этой темы. Изменить все равно ничего нельзя. Так к чему душу бередить? «Лор Раминор, он жив?» Это был первый вопрос, который услышал Эймирас, стоило только нам вновь встретиться при ставших привычными обстоятельствах. Во сне. «Да», — тут же уверенно кивнул парень. «Да?» — недоверчиво переспросила я. «Ты уверен?» «Светлая, а почему он тебя так волнует?» — прищурился Эймирас. «Это не так-то просто объяснить», — вздохнула я. «Давным-давно мне было видение, что лор станет следующим императором, бросит вызов Рейнарану и одержит верх, а я стану его женой». Я замолчала ненадолго, на Эймираса старалась не смотреть. «Однако, когда лор Раминор был у нас в гостях в Тароне, я однозначно видела, что нить его жизни вот-вот прервется, поэтому сейчас так удивлена». «Лор Раминор был у вас в гостях?» — переспросила Эймирас. «Акбаль Раминор?» — уточнил он. «Кажется, Акбаль», — засомневалась я. «Отец называл его по имени пару раз, но я не уверена». «Так ты с ним знаком?» «То есть ты в любом случае должна стать императрицей?» Проигнорировав мой вопрос, Эймирас задал свой. «Не думай, что мне этого хочется». Я села и прижала колени к груди. «Рейнаран Ираш — ничтожество. Он совсем мне не нравится. Но он уже объявил о дате обряда, а я дала клятву и ничего не могу сделать». «Ты дала клятву пройти обряд с Ирашем?» Ощутимо напрягся Эймирас. «Не совсем. На самом деле в договоре упоминалось, что я должна стать женой повелителя, но сейчас это как раз Ираш, уже убивший одну свою жену. Так что это серьезное обвинение». Эймирас говорил, но видно было, что думает он о другом. «Так оно и есть», — кивнула я. «Это он убил Дону Аргиру, а потом делал вид, что горюет, хотя, наверное, и правда горевал, не знаю». «Светлая, посмотри на меня». Эймирас опустился на колени рядом со мной и приподнял мой подбородок. «Чего ты сама хочешь? Парень с волнением всматривался в мое лицо, стараясь найти ответы, которых я и сама не знала. «Какое это имеет значение?» — выдавила грустную улыбку. «Я и так получила больше того, на что рассчитывала. А чего я хочу? Мне не получить». Эмирас еще какое-то время касался моего лица, мы сидели рядом, наше дыхание смешивалось. Я рассматривала маленькие синие точки в зрачках склонившегося Хитара. Он не сводил с меня пристального взгляда. «Из тебя выйдет отличная императрица светлая. Вот увидишь!» — вдруг выпалил он, просто вырывая меня из такого блаженного состояния. «Если так ты хотел меня подбодрить, не вышло», — отрезала я, вставая. «Я обиделась. Да что там? Я чувствовала себя преданной». «Ниара», — впервые обратился по имени Эмирас, вставая вслед за мной. «Ты будешь лучшей императрицей всех времен», — снова повторил парень. Обернулась, глядя ему в глаза. Столько слов рвется с языка, но ни одно не способно передать того, что я чувствую. «Если Ираш разрешит мне участвовать хоть в чем-то», — наконец ответила я. «Но как представлю, что нужно будет позволить ему коснуться меня...» Я закрыла лицо руками, стараясь взять эмоции под контроль. Эмирас приблизился и прижал меня к себе, обнимая крепко-крепко. «Все будет хорошо», — прошептал он мне в волосы. «Клянусь тебе, Ниара светлая, все будет хорошо». Не знаю, что хотел этим сказать недоученный лор, а только успокоить меня у него не вышло. Следующие дни, наполненные нотациями Доны Гертруты и бесконечной вознёй с подготовкой к обряду, слились для меня в один сплошной ком. Спасала Лита, которая могла в один момент ляпнуть что-нибудь настолько неподобающее случаю, настолько вопиющее, но при этом смешное, что мигом выводило меня из тяжкой хандры. Дона Гертрута, кстати, нажаловалась на нее Доне Монтерии, старшей экономке, и даже Рейнарану, но повелитель только рукой махнул. Как я уже говорила, я единственная, с кем он старался быть добр. Ираш жил мечтой, надеждой на то, что его отношение ко мне станет взаимным. Не помню, рассказывала ли, как мы с Литой стали близки. Собственно, тут нет никакой особой истории. Просто после смерти Аргиры у девушки в душе образовалась пустота, которую ей нужно было заполнить. Она привыкла служить. Это единственное, что Лита умела и делала превосходно. Во мне она увидела объект, достойный того, чтобы помогать, оберегать и заботиться, и принялась это делать с сорвением, присущим этой Хитае. А мне она понравилась еще, когда Дона Аргира была жива. Лита до последнего была верна и предана своей госпоже. А разве может такое отношение оставить равнодушным? Утром меня разбудила Дона Сири. Я привыкла звать ее нянюшкой, хоть она уже ею и не являлась. С удивлением поняла, что давно рассвело. Я проспала завтрак. Время плавно приближается к обеду. «Мия Ниара, вы не заболели?» С волнением во взгляде склонилась она надо мной. «Нянюшка, тебе давно уже пора называть меня просто по имени», потягиваясь, сообщила я. Прислушалась к себе. «Вроде нет, ничего не болит. В теле приятная легкость, как всегда бывает после снов об Эмирасе. В эти ночи я будто заряжаюсь внутренней силой». «Я хотела поговорить с вами». «С тобой», — мягко поправила я, подтягивая подушки повыше и усаживаясь в кровати. «С тобой», — улыбнулась нянюшка. «Я хотела поговорить о том, что происходит между мной и лором Иллариотом». «Нянюшка, нет, не перебивай, прошу тебя». Дона Сири опустилась на край кровати, нервно теребя край платья. «Ниара, я люблю тебя как родную дочь». Подняла она глаза на меня, как ребенка, которого у меня никогда не было. «Уверена, ты всегда чувствовала это. Я никогда не стремилась заменить твою маму, никогда не мечтала занять ее место. Только хотела восполнить пустоту, что образовалась после ее смерти. Твой папа, он лучший хитар из всех, кого я знаю. Он не выбрал меня много лет назад, но я свой выбор сделала и не смогла отступить за все эти годы. А сейчас Иллариот нуждается во мне, и я рядом. И буду рядом с ним и с тобой столько, сколько нужно. Столько, сколько смогу. Нянюшка, не выдержала я и потянулась к доброй женщине, обнимая ее крепко-крепко. Я уже говорила, что люблю тебя. Прижавшись к Доне Сири, я расслабилась, позволила себе погрузиться в видение. Оно не было приятным. Я оказалась свидетелем разговора двух дорогих мне хитаров. «Сириса», — не слишком мягко обратился отец, — «ты дорога мне, это так, но я не могу забыть ни аллею, прости. Я не пойду с тобой в храм, не сделаю этого», — рубанул он, не пытаясь смягчить резкости произносимых слов. «Я... что ж, я поняла», — поникла женщина. «Даже мертвая она значит для тебя больше». В глазах Хитая застыли слезы, но отец их не видел. Он отвернулся к окну, показывая, что разговор окончен. «Прости меня», — еще раз, не слишком искренно, — попросил папа, даже не повернув головы. «Извини, не могу», — прошептала Сириса и вышла из кабинета. Только сейчас я обратила внимание, что это папин рабочий кабинет в нашем доме в Тароне. Мое видение пошло следом за нянюшкой. Я не спешила размыкать объятия, вдруг казалось важно досмотреть. А вместе с тем я испытала страх. Сириса стала подниматься по лестнице на второй этаж и еще выше, к чердачному помещению. Я уже начала догадываться, что сейчас произойдет. Хотела дернуть нянюшку за руку, закричать, чтобы она остановилась, но не могла. Я будто призрак следовала за ней, разделяя ту боль, что поселилась в ее сердце. Нянюшка не остановилась ни на минуту. Не для того, чтобы написать последнее послание, не для того, чтобы с кем-то попрощаться. Она выбралась в окно. Небольшое оконце на мансардном чердачном этаже. Встала двумя ногами на тонкую перекладину, закрыла глаза и бросилась вниз. Рывком отстранилась от нянюшки и еще несколько минут не могла унять колотящегося сердца. Пресветлая, она так долго жила надеждой, и когда в один момент ее мечты стали исполняться, не сумела справиться с упрямством и дурным характером любимого Хитара. Ведь его не тянется к ней, я точно знаю. Папа в кабинете злился не на нее, а на себя, на свои чувства. Выдумал, что предает память жены, а Сирия сделала то, что изменить невозможно. После этого поступка ничего уже не исправить, никакие слова или сожаления не помогут. «Нянюшка», — хриплым голосом обратилась я, — «поклянись мне, поклянись, что никогда не совершишь того, что причинит мне невыносимую боль. Как бы тяжело и обидно тебе не было, сначала поговори со мной или с кем-нибудь еще. Не принимай решений поспешно, сгоряча. Отец упрямец, неужели ты этого еще не поняла?» «Что ты видела, Ниара?» — заволновалась женщина. «Не проси его пойти в храм, пока он сам не будет готов. Не проси, не торопи события», — сумбурно выплескивала я. «Он откажется», — поникла она. «Не захочет пройти со мной обряд». Он очень любил маму. А после много лет лелеял память о ней. Отцу трудно принять новые решения, ему нужно время. «Не торопи его, прошу тебя». «Он никогда не примет меня», — погрустнела Сириса. «Нянюшка», — встряхнула я Хитаю, — «его нить тянется к тебе. Это не просто эмоции, это связь. Но он противится ей, не сердцем, нет. Он противится разумом. Дай ему время, прошу тебя. Просто дай ему время».